Гейб после. В Гранд-Морей мы останавливаемся в гостинице. Типичный для этих мест небольшой отель на берегу озера Верхнее с включенным в стоимость завтраком, о чем извещает бросающаяся в глаза табличка. До следующего утра обратных рейсов не будет. Доктор Родос дает Мии транквилизатор, который мгновенно валит ее с ног. Приходится на руках нести ее в их с Евой номер. Мы же устраиваемся в соседней комнате, выполняющей роль гостиной, чтобы все обсудить. Ева сама не своя. Она страшно нервничает и постоянно твердит, что все задуманное было ошибкой. Она близка к тому, чтобы обвинить меня, но в последнее мгновение все же останавливается. Рано или поздно Мия бы все вспомнила, рассуждает она вслух. Невозможно понять, действительно ли она так думает или пытается меня оправдать. Позже я вернусь к этому разговору и напомню ей, что Колин Тэтчер не сам организовал похищение. Его наняли. Возможно, эти люди по-прежнему следят за Мией, поджидая удобного момента. Наверняка ее дочь все знает. Колин рассказал ей, кто за этим стоит. Ева прислоняется головой к стене, оклеенной обоями в пастельных тонах. Я перевожу взгляд на врача. Она уже переоделась в спортивные брюки и типичные тапочки. Волосы убраны в строгий пучок. Невольно отмечаю, что такая прическа открывает непропорционально высокий лоб. «Это называется Стокгольмский синдром», сообщает доктор Родос, усаживаясь удобнее и скрестив руки на груди. Жертва испытывает чувство к похитителю. Она настолько привязывается к нему, что после поимки защищает его, воспринимает полицейских, которые ее освобождают, как угрозу для себя. Это происходит довольно часто и повсеместно. Вспомните о случае домашнего насилия, инцесте, избиении детей. Я уверена, детектив, вы нередко с этим сталкивались. Например, женщина вызывает полицию, потому что ее избил муж, а потом, когда они приезжают, умоляет не забирать мужа в участок. Но существует ряд условий, которые способствуют развитию Стокгольмского синдрома. Мия должна была чувствовать исходящую от мужчины угрозу, что, как мы знаем, имело место. Ей необходимо было ощущать себя бессильной что-либо изменить. Это само собой разумеется. И, наконец, мистер Тэтчер должен был проявить к Мии некоторую гуманность, хотя бы в самой малой степени. Например, не дать умереть с голоду, предполагаю я. Именно. Купить одежду, найти кров, продолжаю я. Теперь мне многое становится ясно. Мне, но не Еве. Она дожидается, пока доктор Родос поднимается с места и уходит в номер, и поворачивается ко мне. «Она его любила!» — шепчет Ева тоном всезнающей матери. «Ева, я думаю, она его любила!» Я никогда не видел, чтобы Ева о чем-то говорила с такой уверенностью. Она подходит к двери и смотрит на спящую Мию. Так мать смотрит на новорожденного ребенка. Ева проводит ночь рядом с дочерью. Мне отведена такая же двуспальная кровать в соседнем номере. Она умоляла меня не уходить. Накрываясь одеялом, я думаю о том, что мне нечего было ей сказать. Я ничего не смыслю в таких тонких вещах, как любовь. В ту ночь ни я, ни Ева не смыкаем глаз. Я не убивал его. Говорю ей утром. Впрочем, какое это имеет значение? Ведь это сделали за меня.